Глава 11. Нам уступили диван, придвинутый к столу. И на том спасибо. Я, Диля и Карина расположились на нем, а Ника в кресле поближе к Роме. По лицам соседок по дивану я видела, что они, в принципе, готовы встать и уйти, ведь ожидали вечеринку с физруком, а тут ни Максима Игоревича, ни тусовки. Но это было совсем невежливо, так что мы негласно решили сыграть в эту их настольную игру. Я же, напротив, была довольна. Даже настроение поднялось. Надо было видеть их лица. Как же забавно. Будут знать, как строить коварные планы на нашего бедолагу-препода. В общем, девчонки, в правилах ничего сложного нет. Начал Рома, когда мы расселись и перезнакомились. Итак, раздаются по 6 карт. Далее последовало настолько путанное и сложное объяснение, что матанализ показался детским лепетом. С каждым новым пунктом правил лица подружек, и мое, подозреваю, тоже, становились все более и более озадаченными. Какие-то кубики куда-то надо кидать, складывать друг с другом результаты, выкладывать карточки в виде какой-то фигуры, наряжать персонажа в броню, заводить ему питомца. А из персонажей, что изображены на карточках, только гоблины, один страшнее другого. Мне так вообще выпал огромный и зеленый тролль подземелья, которому никакой наряд не поможет. «Ладно, пока все понятно?» – спросил Рома после 10 минут объяснений. Ответом ему послужило красноречивое молчание. «Походу разберемся», – спасла положение я. «Давайте, кто первым ходит?» «Сейчас, только музыку погромче сделаю». Рома потянулся к айфону, и чудесные звуки русского рэпа из беспроводной колонки наполнили комнату. «Мои уши!» – пожаловалась я, но, видимо, сказала это слишком громко, потому что хозяин квартиры услышал. «А, Макс сказал, ты классику любишь». С этими словами он включил Чайковского. «Мы в прошлый раз попробовали. Играть под пианино даже прикольнее». «Прикольнее — это не то слово. Картина маслом. Три девицы в коротких платьях, с вечерним макияжем и напряженными лицами, одна я и несколько парней, ошарашенных нашим присутствием, пытаются играть в дурацкую настольную игру про гоблинов, под музыку Чайковского. Как же хорошо, что я дала себя уговорить прийти сюда. Словом, мне было очень смешно. «Соседка, твой ход!» — вывел меня из веселых мыслей Саня, один из новых знакомых. «Хм». Я критически оглядела свои карты, вытащила из них самую прикольную карточку и положила на стол. «Ты не можешь походить шваброй», — сказал Рома. «Это экипировка. Одна из самых слабых. Тебе надо атаковать». «Ясно», – кивнула я, забрала швабру, еще раз оглядела карты. На одной из них был изображен прикольный зеленый песик с недружелюбным оскалом. «В атаку, Рекс!» «Ты не можешь пойти питомцем!» «Да что ж такое? А нафига он нужен тогда?» «Позже ты его...» – объяснение Сани прервал звонок в дверь. «А вот и он. Пойду открою». «Весело будет, если это Максим Игоревич, а?» – поинтересовалась я у сидящей рядышком Карины. Что ж, это и правда оказался он. Войдя в комнату и увидев нашу дружную компанию, он аж побледнел. Мои подружки тотчас нацепили свои самые, по их мнению, очаровательные улыбки и принялись наперебой здороваться. «Доброго вечера, Максим Игоревич! Как неожиданно вас встретить! С ума сойти, как тесен мир!» Я поймала его взгляд и с весельем закатила глаза. «Рома, можно тебя на минутку?» Наш физрук буквально схватил товарища за шиворот и потянул того в коридор. До моих ушей долетали обрывки фраз. «Что здесь делают мои студентки? Меня уволят! Они сведут меня с ума!» «Я не знал! Ну что мне их теперь выгнать?» — довольно громко спросил Рома. «Максим Игоревич, не выгоняйте нас!» — не удержалась я. «Геля!» — Карина ощутимо толкнула меня в бок. «Лучше молчи!» «Вы его студентки, что ли?» Понял, что к чему Саня. С обреченным лицом Максим Игоревич вернулся в комнату и тяжело вздохнул, глядя на нас с подружками. «Ребят, приятной вам всем игры, а я не могу остаться», — начал он. «У меня неожиданно появились дела». «Вы ведь уже здесь», — перебила я. «Сыграйте с нами хоть полчасика». Не знаю почему, но мне вдруг так захотелось, чтобы он остался. Как только он пришел... Я почувствовала, что действительно рада его видеть. Он снова вздохнул. «Что ж, ладно, я ведь все равно уже пришел». Девчонки радостно захлопали в ладоши. «Тогда садись», — начал Рома. Свободных мест не было, все стулья и кресла были заняты. Только на диване теоретически мог поместиться еще один человек. «Максим Игоревич, садитесь сюда!» «Да, садитесь!» Карина и Диля отодвинулись друг от друга, освобождая ему место между ними. Надо было видеть его лицо. Такой ужас на нем отразился, будто ему предлагают сесть на горячую плиту. Он перевел на меня страдальческий взгляд. Я вспомнила, как он поддержал меня, когда Олег решил смешно пошутить обо мне. Как убедил меня попробовать подняться на канате и почувствовать себя способной к спорту. Ладно, верну ему долг. Я уверенно сдвинулась в сторону, легко двигая худеньких подружек и освобождая Максиму Игоревичу место между подлокотником и собой. Он благодарно улыбнулся и сел рядом со мной. Его бедро прижалось к моему. Карина же благодарной не выглядела. Напротив, собиралась меня убить, как только отпадет необходимость изображать из себя милашку. Я посмотрела на наши ноги. Моя нога, как две его, без преувеличений. Но это так, наблюдение. Началась игра. Поскольку правил я по-прежнему не понимала, в итоге Максим Игоревич взял мои карты себе и объяснял каждый шаг. Давал выбрать нашего с ним бойца и самой, а под конец игры мы по очкам сравнялись с Ромой. Я втянулась. Мною завладел азарт, хотелось победы, а еще играть было так весело. Оказывается, у нашего физрука тоже есть чувство юмора, особенно когда он расслабился, забыл напрочь о моих подружках и сосредоточился на нашей с ним команде. Как же мне с ним было легко, будто всю жизнь его знала. Так разве бывает?